771. Друг мой, ныне, конечно, понятно, почему говорил о силе, о сокровище энергии и о том, как всегда быть к бою готовым, то есть к тому, чтобы противостать всем и всему, кто и что тянет вас вниз. Куда? Не в бездну ли тянут порой даже близкие руки, конечно, не понимая причиняемого вреда? Защита в том, чтобы силу умножить, напряженно, властно, всем духом осознание огненной мощи в себе укрепив. Можно обратить внимание на то, как просто, прямо, непосредственно, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, вспыхивает мощное пламя и заполняет весь микрокосм осознанием явно ощущаемой силы. Учитесь ее вызывать из глубины своей. Поэтому огню узнает владыка среди подошедших избранных им.